Выйдя из дома муравейника, я зашагал через дорогу, а за мной, след в след, шел Генри, прислушиваясь к моим шагам и звуку чемодана, подрагивающего у меня в руке. «Мы все взяли, Генри?» — спросил я. «Всю мою жизнь в одном чемодане? Конечно». На противоположной стороне мы остановились у края тротуара и обернулись. Кто-то где-то выстрелил из невидимой и беззвучной пушки. От этого выстрела половина здания обрушилась. «Звучит так, словно взорвали причал Вениса», — сказал Генри. «Точно». «Или будто развалились американские горки». «Точно». «Или как в тот день, когда выдирали рельсы большого красного трамвая». «Точно». Затем рухнула оставшаяся часть дома. «Пошли, Генри», — сказал я. «Пойдем-ка домой». «Домой», — произнес слепой Генри и радостно кивнул. «У меня никогда не было дома. Хорошо звучит».